Я увидела шедшего по противоположному тротуару Мандельштама. Он смотрел прямо на меня, трясясь от смеха. Помахав мне шляпой, стал торопливо перебираться ко мне, разбрасывая брызги и зачерпывая калошами воду. Смеясь все сильнее, он подошел ко мне, и я не могла не присоединиться к его смеху. Так мы и простояли несколько минут, не переставая смеяться, пока Мандельштам не объяснил мне между двумя взрывами смеха. «Нет, представьте себе, я иду в дом литераторов, думаю, встречу там и вас, и вспомнил вашу балладу о котах, а тут вдруг кошка бежит, а за ней другая. А за кошками...» Тут смех перешел в хохот и клекот. «За кошками вы идете за кошками, автор котов!» Он вытер слезы, катившиеся из его темных, как весеннее небо, глаз, и, взглянув поверх меня, поверх крыш домов, в голубое небо, заговорил другим голосом, грустно и чуть удивленно. «Знаете, мой младший брат выбросился из окна. Он был совсем не похож на меня, очень дельный и красивый. Недавно только женился на сестре Анны Радловой, счастливой, влюбленной. Они накануне переехали на новую квартиру, а он выбросился из окна и разбился насмерть. Как вы думаете, почему? Почему?» Мне показалось, что он шутит, что он это выдумал. Только впоследствии я узнала, что это была правда. Его брат, муж сестры Анны Радловой, действительно, неизвестно почему, выбросился из окна и разбился насмерть. Но от ответа на вопрос, почему выбросился из окна брат Мандельштама, меня избавило появление Гумилева, шествующего в своей развивающейся оленьей дахе с рисунками по краю и в оленьей же шапке, в дом литераторов, как и мы. Мандельштам ринулся ему навстречу и, снова захлебываясь и клокоча, стал объяснять: «Я иду. А тут коты бегут. А тут Адоевцева. Нет, ты только подумай. Не могу, не могу. Коты и Адоевцева». Встречи с Мандельштамом были всегда не похожи на встречи с другими поэтами. И сам он ни на кого не походил. Он был не лучше и не хуже, а совсем другой. Это чувствовали многие, даже, пожалуй, все. Человек из другого мира, из мира поэзии. На его стихи из камни я блуждал в игрушечной чаще и открыл лазоревый грот. Неужели я настоящий, и действительно смерть придет? Мы, студисты, сочинили ответ. Вы, конечно, не настоящий, никогда к вам смерть не придет. Вас уложат в стеклянный ящик, папиросу засунут в рот и поставят в лазоревый грот, чтобы вам поклонялся народ. Стихи, хотя они и привели Мандельштама в восхищение и восторг, были, как мы сами понимали, далеко не блестящие. Это было во вторник. А на следующий вечер я встретила Мандельштама на одной из очередных сред дома литераторов. Он подошел и заговорил со мной, будто мы давно и хорошо знакомы. «А я здесь превосходно устроился. Комната у меня маленькая и безобразная, но главное — крыша и печка. И ведь теперь весь дом искусств принадлежит и мне. Я здесь один из его хозяев, и вы у меня в гостях. Вы это осознаете, надеюсь? Вы мой гость». Он не дает мне ответить. Я, конечно, шучу. Я никогда и нигде не чувствовал себя дома, а тем более хозяином. Хорошо, если меня, как здесь, приютят. А то чаще гонят в три шеи. Я привык. И опять...